Для начала стоило отметить тот факт, что флот поддержки этой мобильной базы был практически полностью уничтожен, а это в общей сложности где-то около половины ее боевой силы. Нет, у нее остались плазменные орудия сверхбольшого класса, вернее, одно. Второе его орудие оказалось все-таки сильно повреждено и восстановлению не подлежало. Но эти самые внутрисистемные крейсера в общей сложности несли достаточно много плазменных орудий, причем, достаточно тяжелого класса, так что могли испортить жизнь кому-нибудь еще, тут без вариантов. Также у нее не осталось москитов, тоже важный фактор. Я уже молчу про то, что у нее были повреждены или уничтожены 2/3 оборонительных пульсаров, летающий кусок металлолома, короче говоря, да и линкоры, которые ее сопровождали, тоже в основном ремонту не подлежали. Я соберу парочку, которые будут более или менее боеспособными, но на большие рассчитывать не приходится. Нам пришлось застрять в этой звездной системе минимум на 3 недели, пока мои производственные мощности делали свое дело. 2 линкора Республики Хагдан прибавились в общие ряды. Даже удалось слепить что-то наподобие броневых плит для мобильной базы, хотя по толщине они были больше как плиты обычного линкора. Ну, извините, нет у меня промышленного синтезатора такого сверхбольшого класса. Я же не рассчитывал на подобное, но даже за это республиканцы были благодарны, ведь мобильная база могла двигаться, могла сражаться, а это было важнее всего. Поэтому спустя некоторое время, после окончания ремонта, мы решили выдвигаться в обратный путь, учитывая тот факт, что наши оппоненты из провинившихся не проверяли астероидный пояс в той звездной системе, которую уже прошли и якобы очистили. Было решено возвращаться именно туда. Я опять подобрал 2 линкора из нашей группы в качестве прикрытия. Ребята, я, конечно, сам прекрасно понимаю, что они хорошие бойцы и хотят участвовать в сражении. Но когда они как маленькие дети начали устраивать скандал и тянуть жребий, я не выдержал и расхохотался. А те, кто проиграл, чуть не плакали. Ведь они имели возможность первыми войти в звездную систему, где возможно затаился враг, для них это было очень важно. Я уже потом уже узнал о том, почему они себя так ведут. Они очень хотели заслужить так называемое благословение от ордена, а его мог заслужить только воин, который проливает кровь не только свою, но и в основном чужую во благо ордена. Поэтому они так старались, ведь если они даже погибнут во благо ордена, их семья не будет позабыта, им помогут поддерживать, и даже дадут возможность учиться и развиваться. Так что, тут все понятно. Подхватив 2 линкора, я, развернувшись, направился прочь, также не забыв напомнить адмиралам о том факте, что поврежденная мобильная база двигается медленнее. Надо было сделать так, чтобы ее сопровождал кто-нибудь, прежде чем она уйдет в гиперпространство. Оставшись одна в этой звездной системе, она может отказаться беззащитной. Я не хочу обидеть никого из республиканцев, которые являются членами экипажа на этой мобильной базе, но скажу сразу, корабль был сильно поврежден, лишился большей части вооружения, прикрытия у него нет. Извините, ребята, по сути, этот корабль – один большой хлам, если не сказать, один большой склеп, которым он может стать в результате столкновения с астероидом Ульямархов. Так что, лучше уж позаботиться о его целостности. Кстати, в этот раз отреагировали офицеры Федерации, выделив охранение для этой мобильной базы. Молодцы, усвоили урок. Я не спеша разгонял Кондор в сторону очередного выхода гиперпространства, и просто думал, интересно, а что я могу обнаружить уже в той звездной системе? Как наемник, мне же нужно что-то найти, что я смогу продать. Да, у меня есть ценные материалы, и даже исправные модули, которые я снимал с полностью уничтоженных кораблей. Однако их мне скорее всего придется сдать государству, и неважно даже какому именно, Республике Хагдан или Федерации Ниви, это не суть важно. Слишком уж современными были эти модули. Металлы я сдам, тоже хоть какой-то, но приработок. Но хотелось бы найти что-то еще, ввиду того фактора, что я же должен не зря пропутешествовать на этих территориях. Да, у меня есть сейчас на борту один из потерявших контроль средних кораблей Архов, который я продам Федерации Ниви. Я использовал тот самый парализующий луч, который старался скрывать ото всех. Этот похожий на 2-километровую морковку, линкор слишком приблизился к Кондору, а в этот момент как раз разбили недалеко находившийся астероид Ули, и я сделал все так, чтобы все подумали, как будто этот корабль подчинялся именно этому астероиду Улью. Захватив его, я сейчас считал время, чтобы его сдать как можно быстрее. Мало ли, вдруг эти жуки очухаются и захотят преподнести мне неприятный сюрприз, мне бы этого не хотелось. Через 12 часов мой кондор спокойно исчез в гиперпространстве. Я намеренно и в этот раз добавил антиматерии для ускорения прыжка, так как понимал, что в этот раз шанс наткнуться на большое скопление архов минимален. Но мне надо прийти в эту систему первым. Слишком уж стали увлекаться охотой на затаившихся в астероидных полях представители той же самой Федерации или Республики. Так они все сожгут и мне ничего не оставят. И именно поэтому я спешил. Спешил поймать кого-нибудь там, чтобы получить какую-то выгоду. Извините, здесь такое общество. Без подобного поведения здесь ты просто не выживешь. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что со мной идут два линкора Республики Хагдан. Идут. Но вы учтите тот факт, что они мне подчиняются и прикрывают мой корабль. Так что участвовать в охоте они будут только с моего разрешения. Если я найду каких-то архов, то пусть попробуют. А вот если я найду какого-то торговца или пиратов, извините, ребята, это уже моя добыча. Безумие. Жарди. В темноте переходов безжизненного пространства разбитого космического корабля этот голос звучал как потусторонний зов, и явно не нес с собой ничего хорошего. Жарди. Ты где? Где ты спрятался? Выходи, я же все равно тебя найду. Ты же сам понимаешь, что спрятаться не получится. Молодой Криат дрожащими пальцами сжал свои клинки, не имея на данный момент возможности ответить чем-либо на такое заявление со стороны бывшего командира своей группы. И все только из-за того, что этот разумный действительно устроил охоту на своих же товарищей. После того, как Криаты в конце концов перебили оставшихся членов экипажа этого торгового корабля, когда обычные разумные закончились, Криаты недолго продержались и довольно быстро обратили внимание друг на друга. Из 5 боевых рыцарей храма Ордена Криатов осталось только 2, остальные уже были убиты. Сначала сам молодой Криат даже получал какое-то удовольствие от того факта, что он вместе со своим командиром сумел ликвидировать других опытных воинов, которые могли похвалиться достаточно большим послужным списком. Но только потом он понял коварный план своего командира, который таким образом всего лишь все сделал так, чтобы его подчиненный, являвшийся самым слабым среди группы бойцов, приписанных к этому отряду, оказался эти один на один с этим кровожадным монстром, устроившим на него тотальную охоту. Теперь уже ему самому приходилось скрываться и надеяться на то, что их корабль обнаружат раньше, чем им придется столкнуться друг с другом. Но с каждым часом эта надежда падала. Это чудовище с клинками ходило и хохотало по гулким коридорам опустевшего корабля. Где-то то тут, то там, можно было обнаружить полуразложившиеся останки бывших членов экипажа или даже бойцов особой группы храма Ордена Криатов, отправленной на особое задание. И только сейчас он понимал глупость всего происходящего, особенно ввиду того фактора, что если так пойдет и дальше, то для него самого все это не закончится ничем хорошим. В первую очередь потому, что командир, который сейчас устроил на него тотальную охоту, уже сам, видимо, не понимает того, что делает. Ввиду того факта, что одинокий Криат, оставшийся на борту корабля, всегда привлечет к себе слишком много ненужного внимания. Лучше было бы оставить в живых каких-то дополнительных членов экипажа, которые могли бы помочь в случае необходимости, прикрыв своим присутствием тот факт, что на борту корабля неожиданно для всех оказались черные Криаты. Этими самыми черными Криатами были его бывшие товарищи по группе. Но проблема заключалась как раз в том, что сопротивляться произошедшему он просто не мог. Точно так же, сейчас глупо было даже рассчитывать на тот факт, что его бывший командир пожалеет своего бывшего соратника и не станет его убивать. Это было даже как-то по-детски предполагать, ввиду того факта, что в данном случае никого не интересует его мнение. В первую очередь была важна жажда крови, которая буквально рвалась наружу, требуя своего. И теперь даже ему, тому, кто считал себя фактически защищенным, вырваться из этой ловушки не получится. И все ввиду того факта, что его командир прочувствовал запах крови, прочувствовал полную безнаказанность и мог делать все то, что только пожелает. По крайней мере, его замутненный разум ему это явно подсказывал. Сам же Жарди, наткнувшись на тот факт, что для своего командира является всего лишь мясом, которое все это время старательно отвлекало внимание, на данный момент пытался всего лишь спастись. Но получится ли у него это? Этот вопрос решить будет очень сложно, так как для этого необходимо было убить более опытного и знающего бойца, что для него было практически невозможно. Именно из-за всех этих факторов молодой Криатый был вынужден сейчас прятаться, старательно скрывая свое присутствие на территории корабля. Хотя он понимал, что его командир будет искать врага. У молодого Криата никаких сомнений в данном вопросе не было, так как их намеренно заранее натаскивали разыскивать врагов и уничтожать их. Единственное, на что оставалось рассчитывать молодому бойцу, так это только на то, что ему удастся раньше напасть на противника, нанеся ему смертельный удар в спину, или же наоборот, дождаться спасения. Вот только у него существовали серьезные опасения, так как его командир был слишком опытным, и его безумие теперь в голове молодого Криата вместо злобы и жажды крови поселился страх. Страх за собственную жизнь, который заставлял его метаться по всем этим обезлюдевшим переходам, в надежде на то, что он найдет укрытие, которое все-таки даст ему хоть какой-то минимальный шанс к выживанию. Однако, его старый командир, мастер Башур Нарут, тоже не лыком шит, и он прекрасно знал, где и как можно спрятаться на корабле подобного класса. Поэтому Жарди приходилось постоянно менять место своего укрытия, что отнюдь не способствовало факту того, что этот молодой разумный мог прийти хоть в какое-то состояние равновесия. Поэтому его психическое состояние сейчас было фактически на грани саморазрушения. Он метался, пытаясь найти выход и ответы, но ничего этого не было, а следом за ним шел кровожадный убийца, желающий пролить его кровь, и не только кровь. По поверьям Криатов, черный Криат в бою мог пролить твою кровь, он мог забрать саму твою сущность и душу. Конечно, кто-то мог бы заявить о том, что у тех же самых Криатов в данной ситуации не должно быть подобных страхов, но они были. Кто и зачем распространял такие слухи, сейчас было непонятно. Однако, стоило отметить тот факт, что все Криаты, оставшиеся живыми после встречи с представителями собственного народа, потерявшими психологическое равновесие, в первую очередь поэтому их и опасались. В первую очередь именно из-за того факта, что могли стать очередной жертвой, и потерять возможность когда-либо вообще переродиться хотя бы в какое-нибудь живое или разумное существо. Именно эти опасения и заставляли так бояться тех, кто получил приставку «Черный», хотя раньше он сам даже немного гордился этим фактом. По крайней мере, до тех пор Жарди чувствовал себя своеобразным охотником. Именно охотником, но никак не добычей. Сейчас же он наткнулся на тот факт, что стал добычей, и ему очень не хотелось бы оказываться на подобном месте. Вот только его мнение в данном вопросе никого не интересовало, да и кто мог бы ответить ему на подобные высказывания, так как собственный его командир сейчас охотился за ним, чтобы пролить кровь и забрать душу, или же кто-то еще из тех, кто уже был убит здесь же и им же. Проблема была в том, что черные Криаты обычно были гораздо сильнее и опаснее обычного рыцаря, Криата, настолько сильнее и опаснее, что обычные рыцари, Криаты опасались выходить против такого бойца в одиночку. Конечно, кто-то тут же напомнил бы ему о том, что раньше эти воины принадлежали к элитному подразделению ордена, и являлись очень опасными бойцами. Так они поэтому и были опасными даже для черных Криатов, потому что сами являлись точно такими же. Поэтому они были готовы на многое, по крайней мере, до тех пор, пока чувствовали в себе силу. А теперь же, когда сила ушла, молодой Криат метался словно загнанный харш, пытаясь найти для себя убежище. Вот только убежища не было, просто не было. Все эти переходы его бывший старший напарник и командир группы знал лучше. Он это понял, когда услышал сзади себя неумолимый голос. «Ну, вот и ты!» Дико расхохотался появившийся сзади мастер Башур Нарут, решительно взмахнув клинками, который даже уже не пытался оттереть от той налипшей на них старой крови, которая по сути должна была раздражать любого адекватного разумного. «Ты еще не набегался, а мне уже надоело за тобой гоняться. Хватит, умри уже как положено, и отдай мне свою силу. Сколько можно мне за тобой гоняться?» Яростно завопив от испуга и ужаса того, что сейчас происходит с ним, молодой Криат выхватил свои клинки и бросился в бой. Он сам прекрасно понимал, что возможно это последний бой в его жизни, но сейчас не это было для него важным. Отбив серию ударов молодого воина, мастер Башур Нарут решительно выбил у него клинки и несколькими быстрыми, но достаточно рваными ударами, перерубил ему сухожилие, вынудив того рухнуть перед ним на колени, после чего с нескрываемым наслаждением перерезал горло последнему члену своего отряда, после чего дико расхохотался. Все шло именно так, как он и мечтал последние несколько часов. Он пролил кровь, и доказал свое истинное мастерство. И только потом, спустя несколько часов, он почувствовал что-то неладное во всем происходящем. Больше его здесь никто не раздражал своим присутствием. Однако, было что-то такое, что его заставляло все-таки терять некоторое моральное равновесие. Поэтому старый опытный воин, замерев на месте, буквально зависнув над трупом своего бывшего товарища, принялся пытаться ощутить причины для такой вот странной реакции и предчувствий. Он еще раз оглянулся, пытаясь почувствовать хоть какое-то присутствие поблизости противника, но никого рядом вообще не было. Тогда он аккуратно постарался ощутить хоть кого-то живого. Это был его дар, чувствовать поблизости живых и их потенциальные эмоции. Такими способностями обладало очень мало крятов. Однако все его способности на данный момент просто молчали. Ведь он действительно уже перебил весь оставшийся экипаж этого корабля. Он получил огромное наслаждение, убивая этих несчастных одного за другим. И благодаря этому, сейчас мог быть спокоен по поводу того, что никто больше его не раздражает своим присутствием. Вот только существовала одна огромная сложность. Даже если его кто-то сейчас и обнаружит на этом разбитом корабле, спрятавшемся в астероидном поле, будет немерено. В первую очередь, всех будет интересовать именно тот факт, что же случилось со всем экипажем корабля, который просто погиб. Этот вопрос будет сложно обсуждать, в особенности с его психическим состоянием, в котором на данный момент находится сам мастер ордена, буквально только что проливший кровь своего последнего товарища. К сожалению, черные креаты не могли действовать в группе. Когда они теряли над собой контроль, ни о какой группе и речи быть не могло. Теперь же ему надо было прийти в себя. Поэтому, даже не оглядываясь на то, что рядом сейчас лежит остывая изрубленный труп его товарища, мастер медленно присел в позу медитации, чтобы все-таки попытаться прийти в себя и успокоить свои эмоции. Только потом он сможет действовать дальше. Что это? Попытавшись сосредоточиться, мастер Башур Нарут неожиданно вздрогнул, когда понял, что его чувства говорят о появлении поблизости разумных существ, которые явно проявили интерес к кораблю, на котором на данный момент находился именно он. «Мне только этого сейчас не хватало, я же еще в порядок свои эмоции не привел». Раздраженно скрипнув зубами, мастер Криат был вынужден признать тот факт, что ситуация складывается для него не в лучшую сторону. И все только по той причине, что появление поблизости какого-то корабля именно сейчас могло ему все испортить. Ведь ему нужно было для начала привести в порядок свои мысли, а потом пытаться уже действовать, придумывать план, размышлять над тем, что и как он будет говорить. Однако, времени не было, и рядом находился какой-то корабль. Более того, попытавшись прислушаться к своим ощущениям, мастер Криат неожиданно почувствовал, что даже этот разбитый корабль движется. Видимо, его куда-то буксируют, и это тоже был один из факторов, который настораживал опытного воина. Ведь он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации транспортировать торговца могут не только честные и разумные, которые обнаружили разбитый корабль. Это могли быть и пираты, те самые пираты, которые напали на их корабль, и теперь просто хотели добить уцелевшего на борту корабля противника. Все-таки пытаясь сосредоточиться на своих эмоциях, мастер надеялся все же за оставшееся время успокоиться и тщательно продумать легенду, которая явно должна была помочь ему отвести от тебя любые подозрения, абсолютно любые. Ведь он и сам прекрасно понимал, что в данной ситуации ловушка, в которую он неожиданно для себя попал, для него может стать смертельной. Конечно, он мастер Криат, он опытный воин, но именно этот опыт сейчас ему и говорил о том, что нельзя недооценивать врага, а врагами для него сейчас были буквально все. Но он сейчас был в меньшинстве, он был один. Кто же знал, что именно в это время, когда мастер Башур Нарут уничтожит последнего живого на борту корабля, придет какое-то подобие помощи. Вообще-то, если бы он хотя бы это подозревал, то надо было бы оставить в живых этого молодого Криата Жарди, и тогда он был бы не в меньшинстве. Более того, в данном случае никто не мог бы обвинить их в том, что они черные криаты, ввиду того, что черные криаты парами не ведут охоту. Исходя из всего этого, был шанс отвести от себя даже малейшие подозрения. А теперь что? Гнев, бьющийся в душе старого воина, раз за разом смывал все бастионы, которые тот возводил перед ним, чтобы хоть на какой-то момент сумеет взять под контроль свои расшатавшиеся чувства и эмоции, иначе он просто проиграет. Однако, видимо, время, которое было необходимо ему для осознания ситуации и приведения своих внутренних чувств и его общего состояния в положение баланса, ему никто давать не собирался. Ввиду того, что сразу с нескольких точек в разбитый корпус корабля полезли разумные существа, не имея возможности больше терпеть такое кощунство и вмешательство в его дела, старый воин подхватил мечи, намереваясь разделаться с теми, кто ему мешает. Вот только когда к нему навстречу из-за первого же поворота выскользнул многоногий усиленный броней дроид, вооруженный парализатором, мастер Башур Нарут мог только заскрипеть зубами от злости. Видимо, эти разумные тоже дураками не были, и поэтому двинули вперед этого металлического монстра. Взмахнув клинками, мастер Криат бросился вперед. Вот только этот монстр встретил его волной парализующего излучения, которое не оставило ему даже малейших шансов. Уже падая, мастер Криат зарычал от ненависти. Волна злобы и боли, а также и страха, который прорвался наружу, смыло все его попытки восстановить равновесие и баланс в чувствах. Он прополз еще где-то два шага, пока парализатор все-таки не остановил его. Уже теряя сознание, мастер увидел, что из-за спины этого дроида почему-то выдвинулся разумный, в котором он с некоторым возмущением узнал представителя высших из конфедерации Делус. Что здесь могли делать эти убийцы? Судя по всему, этому Криату никто не оставался оставлять ему ни единого шанса, ведь следом за этим разумным вышло еще несколько боевых дроидов. Скорее всего, это действительно были какие-то военные подразделения, но что они делали здесь, этого старый Криат не понимал, да и не мог он сейчас этого понять, так как его разум рухнул в пучину первозданной тьмы. Какого демона галактики здесь происходит? Медленно открыв глаза, мастер Башур Нарут попытался понять то, почему не может пошевелить ни одной из своих конечностей, и был удивлен тому факту, что оказался полностью прикован к какому-то странному устройству, которое не давало ему ни единого шанса пошевелиться. Однако, на этот вопрос ему никто не ответил. Более того, попытавшись осмотреться и понять свои чувства, опытный воин неожиданно понял и то, что не чувствует своей нейросети, не считая полного отсутствия своей одежды. Это было какое-то особо изощренное издевательство. Он это понял, когда вперед этого устройства в поле его зрения выдвинулось два дроида с нейрохлыстами, которые тут же взялись за свое опасное дело. От каждого прикосновения этого устройства мастер Криат буквально пытался вывернуться из этих кандалов, приковывавших его тело к каким-то непонятным бревнам. С виду это были доски, но их крепость не давала возможности их сломать. Ломались только кости опытного воина Ордена. В конце концов боль нахлынула на него с такой силой, что он снова потерял сознание, а очнувшись понял, что его организм был полностью восстановлен, и снова оказался на этом пыточном станке. Эта экзекуция продолжалась несколько раз, прежде чем он наконец-то увидел перед собой хоть одного живого разумного. Однако, когда он увидел его, мастер Криат возмутился. «Это ты?» – удивленно прохрипел мастер Башур Нарут, увидев перед собой того самого странного парня, который встречался ему в системе Хармахрум, и не желал испытывать никакого пиетета перед воинами легендарного ордена. «Да как ты посмел со мной так поступить? Ты знаешь, что с тобой сделает орден, наградит меня». Не скрывая своей насмешки, повернулся к нему молодой парень, и при этом как-то жалостливо посмотрев на распятого мастера ордена. «А что еще может сделать со мной орден за то, что я поймал черного Криата? Поймал живым. Раньше-то такого не было. Да, раньше много чего не было. Вот только что мне интересно, и что я собираюсь узнать у вашего ордена, так это именно то, почему целая звезда черных Криатов выполняла для ордена особые поручения. Ты мне не ответишь?» Сначала мастер хотел было возмутиться, но когда этот молодой человек продемонстрировал ему видеозаписи с борта корабля, где сначала Криаты деловито убивали уцелевших членов экипажа, не скрывая своей кровожадности и того, кто они есть на самом деле, старый воин вынужден обвиснуть на своих цепях. Этот человеческий детеныш достаточно быстро просчитал все факторы, и даже более того, у него теперь были все нужные ему доказательства, и даже более того, все эти видеозаписи, которые он явно получил от искусственного интеллекта этого старого торгового корабля, не оставит мастеру Башуру Нарут ни единого шанса, ведь на них четко видно, как черные Криаты начали истязать и убивать уцелевших членов экипажа этого корабля. Уже потом, спустя некоторое время, Криат узнал о том, что главная ирония случившегося заключалась в том, что буквально за двумя соседними астероидами скрывался тот самый корабль пиратов, напавших на них. тоже получивший серьезные повреждения, но имевший, по сравнению с их кораблем, некоторые плюсы. Дело в том, что во время сражения один из залпов главного калибра корабля, на котором летели креаты, пробил броню вражеского корабля как раз в том месте, где находилась рубка управления, и все офицеры, включая капитана этого корабля, практически мгновенно погибли, а все остальное на этом корабле было более или менее целым. Уцелевшие члены того экипажа, испугавшись возможной гибели, просто сумели каким-то образом перенаправить корабль в астероидное поле и там спрятали его. Вот же шутка богов вселенной, рядом с ними находился корабль, с которого можно было переустановить двигатели, с учетом того, что на борту того корабля уцелели техники и инженер. Это можно было все сделать достаточно быстро и эффективно. Они же вместо этого устроили целую бойню на борту своего корабля. Мастер, Криат больше не мог скрывать своих истинных мотивов, когда его буквально приперли к стенке всеми этими доказательствами. Он был вынужден признать то, кто он есть на самом деле, и чего пытался добиваться. Более того, этот молодой парень начал обвинять практически весь орден Криатов в том, что они делают. Как оказалось, этот молодой человеческий детеныш старательно изучал архивы, к которым только мог подобраться. И старый воин удивленно услышал от него тот факт, что еще во время первой войны с архами, когда креаты прославились как хорошие бойцы против штурмовиков этих жуков, черных креатов не убивали, их называли берсерками, и даже гордились их присутствием в своих рядах. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» – удивленно прохрипел мастер Башур Нарут, пытаясь понять то, чего добивается этот человек, учитывая тот факт того, что после всех этих пыток в его душе поселилась какая-то пустота. «Я и так приговорен к смерти. Как только узнают о том, кто я, вся моя семья и даже мои дальние родственники проклянут меня, и все из-за того, что с ними сделают после случившегося. А ты так ничего и не понял?» — удивленно покачал головой парень, а потом, заметив косой взгляд мастера, тихо усмехнулся. «Я разрабатываю способ лечения черных креатов. Что в этом тебе непонятно?» Удивленный мастер снова вскинул голову, пытаясь что-то возразить на подобное утверждение, но вдруг неожиданно для себя понял, что все его эмоции, ярость, боль, злоба, ненависть и даже страх, куда-то испарились. Ему не нужно было возводить в своем разуме все эти проклятые бастионы, которые должны были удерживать его эмоции в узде. Эта самая пустота и говорила об эффективности действий этого разумного. «А это значит, что наличие у тебя подобных эмоций не является приговором?» — поинтересовавшись у парня тем, для чего ему это было нужно, если на самом деле, как оказалось, это было нужно самим креатам, молодой парень только рассмеялся, заявив о том, что у него на борту тоже есть креаты. Они были изгнаны из-за того, что их родственник якобы сошел с ума и стал черным креатом. Наверняка и эти ребята захотят забрать своего родственника и попытаться ему как-то помочь. А значит, для этого необходимо найти возможность контролировать его эмоции. Или контролировать их, или постараться их уничтожить. Занимаясь изучением психологии, его этот парень также оказался довольно неплохим медиком, и он сумел понять, что есть возможность воздействовать на эмоции при помощи подобных вариантов воздействия на физическое тело носителя, на примере мастера ордена. Более того, парень заявил, что против самого мастера не имеет никаких претензий. Главное, чтобы этот разумный не делал глупостей. Сейчас он отрабатывает технологию лечения, и кто-то же должен был стать подопытным. Если этот мастер хочет когда-нибудь увидеть собственную семью и вернуться в орден, возможно даже с успехом и без подобных обвинений в том, что он стал черным креатом, то ему лучше успокоиться и подчиниться. Как бы ни пытался презирать этого человеческого детеныша, сам креат уже прекрасно понимал, что в данном случае он попал в чужие руки. Именно в руки этого молодого парня, который сам сумел его поймать в ловушку. Хотя надо сказать, что мастер, креат намеревался впоследствии попытаться его найти и вынудить подчиниться. Но это все должно было произойти гораздо позже. Не сейчас. Сейчас ему снова пришлось окунуться в океан боли, так как появившийся поблизости дроид снова взмахнул нейрохлыстом. И все естество старого воина пронзила боль. Но ему надо выдержать. Ради собственной семьи. Ради младшего брата, которого также скорее всего придется лечить. Главное, чтобы найти этот способ. Мастер Башур Нарут не хотел, чтобы его родственники точно так же, как эти молодые креаты, которые уже находились на борту данного корабля и пытались найти себе убежище и каких-то покровителей на территории Содружества. Конечно, Кто-нибудь ему мог бы привести как пример этого молодого парня, почему-то ставшего покровителем кому-то из подобных семейств. Это как раз-таки и было загадкой, чего он добивался. Возможно, кто-то сказал бы, что в данном случае этот парень, может быть, просто рассчитывал на благодарность со стороны крятов. Ведь они таким образом могли бы не уничтожать лучших своих воинов, а лечить их. Вроде бы все понятно, но сам мастер прекрасно понимал, что никто лечить черных крятов не будет. Ни к чему это ордену. Ведь если этот парень прав, кому-то же было нужно уничтожать их всех, одного за другим. С учетом того, что во время первой войны с архами они были героями. В очередной раз вскрикнув, старый крят до хруста сжал свои зубы. Он выдержит. Он все это выдержит. Только для того, чтобы узнать, кому это было нужно. Тем более, что теперь он знал главное. После подобных игр орден крятов оказался значительно ослаблен. Более того, судя по одной оговорке парня, началась новая война с архами. А значит, можно было понять, что ситуация выходит из-под контроля. Наверняка орден и сейчас захочет предоставить Содружеству свои боевые группы для борьбы с штурмовыми подразделениями жуков, но кого они предоставят? Это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Обычных воинов, которые будут проливать свою кровь ради того, чтобы руководство ордена возвышалось, это будет гибелью для самого ордена, и позволить подобного сам мастер не мог. Согласно хроникам ордена, которые он когда-то изучал еще в молодости, сам мастер знал о том, что в конце противостояния с архами в бой пришлось бросать необученных бойцов, которые еще и академии-то при ордене не закончили. Также тут были и показатели, которые ему бы хотелось знать, ведь в этой войне все может быть по-другому. Сам этот молодой парень проговорился о том, что у архов появились и новые корабли, и новые виды тактики, и все это говорило отнюдь не в пользу Содружества. Поэтому ему нужно вернуться в орден, срочно, с теми знаниями, которые у него есть. Конечно, гибель группы, которая случилась по его вине, тоже придется как-то объяснять. Так что ему надо сейчас быть весьма стабильным в психическом плане и уравновешенным. Именно поэтому старый мастер и вынужден сейчас прислушаться к тому, что хочет этот странный разумный, являвшийся обычным человеком. Вот только возникает вопрос, насколько он обычен, этот странный парень. Действительно вел себя весьма подозрительно, и может быть потом мастер, крят найдет способ с ним рассчитаться, но это все будет позже, но не сейчас. Сейчас же этому парню придется поверить старому кряту, а уж он постарается усвоить этот урок, чтобы вернуть впоследствии все долги, абсолютно все, кто бы там что ни говорил, но у него была теперь цель, важная цель, которую надо любой ценой достичь, и мастер Башур Нарут ради этого пойдет на все. Кондор. Когда все эти адмиралы все-таки приняли решение возвращаться обратно на территории Содружества, я мог только довольно потирать руки, ведь в данной ситуации мое положение было более или менее выигрышным, чем я и решил воспользоваться. Поэтому мой Кондор сделал несколько своеобразных махинаций для того, чтобы выйти в другую звездную систему, в которой уже произошло сражение с противником, быстрее, чем все остальные корабли нашей боевой группы. Для меня это было необходимо ввиду того, что я уже знал главные нюансы. В астероидном поле можно было найти много интересного. Я не имею в виду только те самые боевые корабли жуков, в виде одиноких астероидов, ульев, которые могли бы попытаться там спрятаться. Я имею в виду тех же шахтеров или пиратов. А что те, что другие, могли стать очень интересной добычей, не говоря уже о торговцах. Эти разумные вообще могли принести много интересных трофеев, начиная с их кораблей, заканчивая грузами, которые у них могли быть. Вы, конечно, тут же мне скажете о том, что я в таком виде ничем не отличаюсь от обычных пиратов. Не буду возражать, но давайте будем честными. При моем вмешательстве у них есть хотя бы какой-то шанс к выживанию, а это тоже очень важный нюанс, многие о нем просто забывают. Конечно, вы тут же напомните мне и еще о том, что за товары могут возить такие торговцы на территорию Фронтира. Кому нужно оборудование третьего поколения, если я возвращаюсь в центральные миры Федерации Неви? А вот тут все просто. Не это оборудование мне может пригодиться. Начнем с того, что торговцы с территории Франции на территорию Содружества могут тащить не только подобный мусор. Они могут везти выкупленные у каких-либо колонистов найденные этими разумными артефакты древних. Они уже сами по себе стоят миллионы кредитов. Не говоря уже о том, насколько они могут пригодиться лично мне. Так что тут все понятно без каких-либо глупых объяснений. И утверждать тот факт, что я пират, даже глупо. Я, скорее всего, больше похож на какую-то таможенную службу. Я их выручаю, после чего предоставлю им возможность вернуться на территорию Содружества, без особых проблем. А пираты, которые попадутся мне в руки, будут отправлены куда следует. Кто-то, возможно, станет членом моей команды, тот, кто меня заинтересует. Кто-то станет пополнением для моего запаса регенерана. Ну, а кто-то будет отправлен на суд Федерации. Мне же нужно все-таки увеличивать свой гражданский рейтинг. Я уже слишком хорошо знал то, насколько выгодная эта штука, если сделать все правильно. Поэтому старался даже и не задумываться о том, что в данной ситуации могу хоть кого-то ущемить его правах. Речь тут вообще не о правах. Да и о каких правах может идти речь, если эти разумные в большинстве своем сами совершали довольно серьезные ошибки, попадая в такие ловушки. Ну, сами подумайте, кто их просил прятаться в астероидном поле? Даже я, когда впервые услышал про архов, то прекрасно понял, что делать подобное просто глупо. Чем отличается эта разумная раса в первую очередь? Сами подумайте. Они отличаются тем, что используют биотехнологии. Более того, обратитесь внимание на их корабли, астероиды, ульи. А где они их берут? У меня сразу возникла мысль о том, что эти существа в первую очередь должны проверять астероиды, имеющиеся практически в любой звездной системе, куда они войдут. Конечно, кто-нибудь может подумать о том, что им для этого дела подходят абсолютно любые каменюки, какие только можно обнаружить в какой-либо из звездных систем. Я же так не считаю. В первую очередь я понимаю главный нюанс. Для строительства таких кораблей не подойдут какие попало камни. Здесь нужно что-то особенное. А значит, для начала они аккуратно и тщательно проверят все астероидное поле, которое только найдут. Исходя из всего этого можно понять, что прятаться среди астероидов просто ни к чему. Таким образом эти разумные лишали себя любой возможности к выживанию. Любой. Сами просто прикиньте, что будет происходить в звездной системе, куда вошел хотя бы один астероид, улей. А он никогда не будет один. Это рейдер архов ходит поодиночке. Я не спорю. Вот только сейчас идет речь не о рейдерах, а о полномасштабном вторжении. Именно поэтому стоит сразу задуматься о том, что же ждет тех несчастных, которые по какой-то глупости решили, что им лучше будет спрятаться в одном поле. Да ничего хорошего. Архи быстро разберут их на нужные им ресурсы. Людей и вообще разумных, которые могут там оказаться, могут сожрать. И это самые лучшие из вариантов, которые только возможны. И я уже молчу про различные эксперименты и опыты. Это тоже ничем хорошим им не светит. Так что я тут буду в своем праве. Войдя в новую звездную систему, я сразу сбросил прочь два линкора Республики Хагдан, которые тащил на себе Кондор как необычный носитель. Все-таки я больше рисковать не хотел, и поэтому считал необходимым иметь возможность защититься от москитов противника. Конечно, кто-нибудь сказал бы мне о том, что мне не помешало бы притащить с собой носитель, но я в первую очередь прекрасно понимал, что в данной ситуации носитель будет слишком уязвим для средних кораблей архов, так что лучше мне побеспокоиться о том, чтобы потенциальный противник не смог подобраться к моему кораблю слишком близко. А москитов мне пока что есть чем встретить. У меня еще был небольшой запас легких противомоскитных ракет Конфедерации Делус, что тоже было немаловажно, благодаря чему я смогу удивить противника и сдержать его вплоть до выхода в эту звездную систему других кораблей нашего объединенного флота. Тогда уже у врагов не останется ни единого шанса. Надо только продержаться. Это дело нужное, и про него забывать не стоит. Так что в этом вопросе я был спокоен. А мои же москиты, скаты, тут же отправились в сторону астероидного поля, которое выглядело вроде бы монолитным и безопасным. Но я не прельщался, так как сам прекрасно понимал, что в данной ситуации там может быть все, что угодно. Начиная с кораблей пиратов, которые просто пытались выжить в той ситуации, заканчивая астероидами, ульями архов, которые тоже наверняка могут там теперь затаиться, после того как здесь прошла группа объединенного флота, особенно после случившегося с ними казуса. Честно говоря, как только я вспоминал о случившемся, то мне тут же хотелось начать смеяться как идиоту. Я словно заранее предчувствовал возможность проблем, и поэтому предпринимал все возможные меры, так как понимал то, что в данном случае ничем хорошим все это просто не закончится. Это же надо было додуматься до такого. Они просто разошлись, словно маленькие дети в песочнице, которые не поделили лопатку. И какой был результат? Их объединенная группа потеряла большую часть своего ударного флота. Я имею в виду именно линкоры и тяжелые корабли Республики Хагдан. Да, я сумел восстановить парочку из них до приемлемого состояния. Вот только большая часть из этих кораблей, которые были очень сильно повреждены, в основном мной разбирались. Оборудование, которое смог утаить, я старательно прятал, так как понимал, что аналогов такому оборудованию в продаже будет найти практически невозможно. Конечно, кто-то тут же заявит о том, что с моей стороны это довольно нагло. Ведь я, по сути, таким образом обокрал этих разумных, можно, конечно, и так сказать. Но давайте будем честными. Если бы не мое вмешательство, то эти разумные вообще остались бы без тех кораблей, которые я им восстановил. Так что тут не надо напирать на тот факт, что они в чем-то мной были ущемлены или даже ограблены. В первую очередь я действовал из целесообразности. Я сумел восстановить те корабли до полного их функционала. Другие корабли восстановить было просто невозможно. Поэтому я и перерабатываю все в полезные ресурсы. А оборудование, оставшееся лишним и не имевшим возможностью быть установленным на какие-то корабли, мне впоследствии пригодится. Те же реакторы, пульсары или лазерные орудия. Про них забывать не стоит. К тому же я намеревался в конце концов попробовать создать тот самый сверхтурболазер, позволяющий нанести удар довольно большой силой по противнику. Мне слишком понравились эти орудия, которые позволяли наносить удары по противнику на большой дистанции, но при этом не требовали никаких боеприпасов к себе. Тоже важный момент, про который не надо забывать. Попутно во время этого путешествия я старался не забывать о том, что намеревался провернуть с пульсарами. Я же хотел сделать турбопульсар. Учитывая силу турболазера, можно было понять, что такой пульсар будет иметь возможности расстреливать на большой дистанции не только какие-то челноки или тяжелые истребители, но даже и крейсера. А это довольно подвижные и маневренные цели как для моего главного калибра. Так что тут все заранее понятно и предусмотрено. Поэтому все эти работы продолжались. И к тому же, я старался не забывать о потенциальных врагах. Поэтому, когда скаты сообщили мне о обнаружении нескольких объектов в астероидном поле, я тут же понял, что и как мне нужно делать. Для начала, я нанес удар по астероиду Улью, который был обнаружен там. Как я и ожидал, архи затаились. И даже после того, как группа тяжелых кораблей Содружества покинула эту звездную систему, они не стали проявлять своего присутствия, а пытались все-таки найти собственную добычу и возможность для увеличения своей численности прямо под носом у потенциальных боевых кораблей Содружества. Я говорю потенциальных именно по той причине, что по данным территориям могли время от времени проходить патрульные корабли государств-сателлитов Содружества, сами разыскивающие потенциального врага. Поэтому архам и приходилось сейчас скрываться, несмотря на то, что их боевой корабль был весьма опасен даже для подобной группы пограничных войск любого из государств Содружества. Но даже в этом случае существовал шанс того, что этот корабль просто может не успеть уйти, когда после нападения на пограничные корабли Содружества по его душу прибудут карательные группы тяжелых кораблей той же самой Федерации Неви, которые расстреляют его на максимальной дистанции. Так что выбора у них не было. Кроме этого астероида Улья, который тут же был подвергнут обстрелу с тяжелых орудий Кондора, в астероидном поле были обнаружены еще и другие корабли. Два пиратских легких крейсера, которые, видимо, скрывались тут сначала для попытки перехватить какого-нибудь торговца, а потом уже просто пытались выжить. Их капитаны после столкновения с фактом того, что в систему вошли архи, старательно затаились. Хотя, по сути, при первом же появлении астероидов, ульев могли бы просто разогнаться и уйти прочь из этой звездной системы раньше, чем до них добрались бы жуки. Но я понял правду уже потом, когда вынудил их покинуть астероидное поле. Им пришлось сдаться. Тем более, что один из них был республиканцем, и легкий крейсер Республики Хагдан сразу перешел в руки представителей Ордена Воссоединения, а я не был против. Как я уже сказал, с этой организацией можно было сотрудничать. Они были не настолько хитрыми и продуманными, действовали часто на упреждение, и не забывали о тех, кто приносил им пользу, что тоже было немаловажно. К тому же факт возвращения боевого корабля Ордена была зафиксирована, а мне только это и было нужно. И вот второй корабль, имевший отношение к Федерации Неви, я забрал себе. Конечно, эти разумные могли бы попытаться на чем-то настаивать, могли бы. Вот только, я не собирался отдавать им такую возможность на самотек. Тем более, что капитан этого корабля оказался довольно опасным преступником. Он был в розыске по всему Содружеству, и его рейтинг был очень сильно отрицательный, минус 30. Это что же нужно было совершить, чтобы себе такой рейтинг заработать? Криво усмехнулся, прекрасно понимая, что скорее всего он был замешан не просто в нападениях на корабли торговцев. В подтвержденных нападениях, я имею в виду, скорее всего, этот корабль и его экипаж были замечены во время нападения на какие-нибудь колонии или государственные посты во фронтире, а это-то уже очень серьезный проступок. А где еще проще всего было пиратам захватывать каких-нибудь рабов и богатые трофеи? Значит, есть шанс неплохо подзаработать на их возвращении на территорию Федерации Неви. Также был замечен один корабль торговцев и еще один пиратский крейсер. Оба имели отношение к кораблям Империи Арвар третьего поколения. Но вот же чудо. Оба этих корабля были разбиты в хлам. У одного корабля была сильно повреждена зона, где находился мостик управления. Сам корабль оказался не сильно разбитым. Такое создалось впечатление, что его противник бил изо всех орудий именно в одну точку корпуса. А вот второй корабль был поврежден куда сильнее и практически не имел рабочих разгонных двигателей. Самым интересным оказалось для меня то, что на борту обоих поврежденных кораблей были выжившие. Но вот же загадка. На борту корабля, где был разбит мостик, в результате чего погибли пилот и капитан корабля, что лишило их в принципе возможности покинуть эту звездную систему, выжил практически весь экипаж, не считая пилотов-москитов, которые погибли во время нападения на корабль «Торговец». Да-да, на тот самый корабль, который оказался буквально через пару-тройку астероидов от них. Так что трофеев у меня там было достаточно, и было из чего выбирать. Кого-то я сразу отсортировал на расходные материалы для регенерана. Были там и такие. Кого-то тут же приказал заморозить, так как их оставлю для возвращения на территорию той же Федерации. Кого-то, возможно, продам на территории Арварской империи, как специалистов, чтобы получить возможность приобрести себе других. А вот со вторым кораблем все было не так радужно. Он был достаточно сильно поврежден, хотя и был шанс уцелеть внутри каким-то членом экипажа, но на борту остался в живых только один разумный. Это меня очень сильно удивило. А так как этот разумный оказался мастером, креатом, что сразу навеивало очень нехорошие мысли, я приказал его парализовать и ни в коей мере не вступать с ним ни в какие разговоры, так как у меня сразу возникло одно большое подозрение в отношении этого разумного. Скорее всего, он сам черный креат. Да-да, это был тот самый мастер Башур Нарут, который пытался со мной побеседовать на территории системы Хармахрум. Мне еще тогда понравилась его странная эмоциональность, и тут все встало на свои места. Более того, после того, как мы получили доступ к искусственному интеллекту корабля-торговца, я узнал обо всех последних событиях на борту этого корабля. В результате гибели членов экипажа, которые могли бы взять на себя руководство этим кораблем, некому было остановить то, что произошло, когда корабль оказался в ловушке в этой звездной системе. Поэтому я и не намеревался больше играться в шутки этим креатом. Его парализовали при помощи излучателей стационарных парализаторов. Но даже несмотря на это, он пытался добраться до бойцов, которые пришли за ним. Заранее понимая, что этот противник опасен, я послал вперед именно высших. Их штурмовики были весьма опасны при столкновении с противником, а значит, легко и просто их убить не сможет. Более того, высших даже готовили к столкновению с креатами. А вот если бы я послал против него штурмовиков с территории Федерации Неви, или той же самой Республики Хагдан, могли возникнуть проблемы. Эти штурмовики, буквально выращенные в состоянии своеобразного благоговения перед подобными бойцами, и ничего хорошего от такого столкновения не произойдет, так как они будут пытаться выяснить у этого креата подробности случившегося. А тут речь идет не об этом. В данной ситуации нужно этого разумного выбить из состояния своеобразного покоя. Потом, когда его уже доставили на борт Кондора, сам корабль, где все было буквально завалено трупами, был отправлен в ремонтную зону, где его просто разобрали на составные части. Его груз был не сильно ценным, но мне и этого было достаточно. Я же постарался для начала разобраться с тем, что мне делать с этим креатом. Начнем с того факта, что этот разумный был весьма опасен. Кому попало звание мастера в ордене креатов не дают. Уже только поэтому можно понимать тот факт, что этот разумный сейчас фактически в неадекватном состоянии. Еще бы, ведь он кидался на боевых дроидов с мечами, а тут надо было использовать другое оружие. Я изучал медицину и психологию, и в результате этого знал, что существует пороговое значение психики. То есть, если разумного подвести к этому значению и удерживать в таком состоянии достаточно долго, то можно добиться нужного результата, вынудив его наконец-то вырваться из плена этих самых эмоций, которые взяли над ним верх. Правда, мне пришлось повозиться. Нейрохлысты работали над его организмом несколько суток, прежде чем удалось ввести его в состояние своеобразной апатии, когда он фактически был сломан. Возможно, кто-то скажет, что я сделал глупость. Как можно восстановить психику разумного, просто сломав его? В том-то и дело. Сломав такую уже извращенную психику, можно попытаться вырастить внутри этого разумного новую, превратив его в своеобразного боевого киборга. Боль он уже не чувствует, ему уже плевать на эмоции, ведь они не принесли ему никакой пользы, и благодаря этому, все эмоции и какие-либо вспышки уходят на задний план, а эта апатия превращает его в хорошего исполнителя. Жестоко, но вы будете удивлены тому, что эта технология использовалась раньше именно работорговцами. Они таким образом выращивали себе послушных исполнительных рабов. Причем многим из них они потом доверяли собственную жизнь. Вот и тут было точно так же. Для начала я отрабатывал технологию возвращения в общество черных крятов. Но почему-то я был уверен в том, что эти разумные пойдут и не на такое, лишь бы наконец-то вернуться к своим семьям. Тем более, что такой разумный после случившегося наверняка будет вынужден попытаться пройти целую серию различных тестов и экзаменов на территории того же самого храма Ордена, что в результате может все-таки привлечь к нему ненужное внимание. А вот эта апатия и полное отсутствие каких-либо эмоций вынудит экзаменаторов оставить его в покое, что мне и нужно. Конечно, кто-то тут же заявит мне о том, что я делаю глупость, пытаясь конфликтовать с Орденом. Ну, давайте будем честными. В данной ситуации я не пытаюсь конфликтовать с Орденом. Начнем с того факта, что я обратил внимание на излишний интерес этих разумных к вернувшемуся мастеру, который вернулся в одиночестве. Однако, я не собирался допускать таких глупостей. Мы состряпаем ему легенду, в которой будет сказано о том, что его товарищи погибли в столкновении с пиратами и архами. А вот для него у меня будет отдельное задание. Слишком уж меня интересовали проблемы, возникшие в Ордене именно после последнего столкновения с архами. Как я уже говорил ранее, тех же самых черных крятов считали чуть ли не героями, и называли их берсерками. С их присутствием Орден был на волне успеха. Такие бойцы могли справиться с серьезными противниками, и даже в одиночку. Поэтому следовало сразу понимать главный фактор. Слишком уж странным было подобное состояние дел в том же Ордене. Кому было нужно пытаться избавляться от одних из самых сильных бойцов той же Федерации Неви? Кто хотел лишить содружества бойцов, которые могли бы пригодиться даже в войне с архами? Было в этом что-то необычное и странное. Поэтому я догадывался о возможных сложностях, которые могут появиться буквально на ровном месте. Так что надо выяснить то, кому нужно было устраивать такие глобальные перестановки интересов тех же самых крятов, которые в прошлой войне себя очень неплохо продемонстрировали. Это было весьма необычно. Поэтому я намеревался попытаться собрать все возможные факты. А это было возможно только проверив архивы Ордена, так как мне нужно понять главный нюанс. В этих архивах может быть информация о том, кто же на самом деле отдал такие глупые приказы впервые. Или же, можно попытаться найти информацию о том, каким образом Орден пришел к выводу, что берсерки опасны для самих крятов. Важный фактор, который приходится учитывать. Так что мне было о чем поразмыслить на досуге. А этому мастеру придется заняться тем, что интересно мне. И даже более того, взять хотя бы тех трех молодых крятов, которые находились на борту моего корабля. Только эти юнцы все-таки надеялись найти своего дядю и выяснить у него подробности того, что случилось с ним лично. Поэтому мне нужен был агент на уровне Ордена. Тем более, тот самый агент, который будет вынужден впоследствии охотиться за этим самым дядей. Благодаря этому мы сможем узнать то, где он скрывается, и перехватить его раньше. Тогда у нас есть возможность заполучить в мой отряд еще одного довольно серьезного и весьма опасного бойца, что тоже немаловажно. Остальное на данный момент особого значения не имело. К тому же, я собирался выяснить истинную подоплеку происходящего. Мало ли что может произойти в будущем, мне нужны факты, которые, возможно, вынудят даже Орден Крятов прислушаться. Ведь в такой ситуации дураку понятно, что, возможно, есть какие-то факторы, которые напрямую могут открыть мне не только так называемый путь к руководству Ордена, но и защитить меня самого от попытки этих разумных убрать ненужного свидетеля. Я слишком хорошо знаю, на что могут быть способны различные разумные, и уже поэтому заранее хотел бы предусмотреть и как-то нивелировать нежелательные последствия. А то, что последствия будут, я даже не поддаю сомнению, хотя бы ввиду того факта, что на борту моего корабля нашли себе убежище изгои. И уже только из-за этого, кряты могут попытаться устроить со мной полноценную конфронтацию. Я бы на их месте такую глупость не делал. Однако, кто знает, что будет в голове у этих разумных. Я, например, сказать точно этого не могу. А значит, нужно заранее подумать о том, что эти умники могут по какой-то глупости начать воспринимать меня как врага, и тогда они устроят охоту именно за мной. А значит, мне надо заранее предусмотреть потенциальный конфликт. Вот для этого мне и нужен разумный, который будет контролировать все происходящее в самом Ордене. Так что с этим мастером все было понятно. Также я объяснил все происходящее и родственникам того черного криата, который сбежал. Этим ребятам нужно было понимать, что и зачем я делаю. Мне отнюдь не было нужно, чтобы они вдруг по какой-то причине начали видеть во мне врага. Поэтому я все объяснил, и они все поняли. Так что, на борту Кондора проблем быть не должно. Этот же мастер Башур Нарут имеет возможность вернуться в Орден, притом чуть ли не героем, и всем рассказать, что на его корабль напали архи. И они вели бой до такой степени, что архам приходилось отступать несколько раз. После чего мы подоспели им на помощь. Да-да, таким образом мы выставим его еще большим героем, а также позволим ему без каких-либо трудов или проблем объяснить отсутствие его товарищей, которые погибли в этом бою. Тоже немаловажный фактор. Конечно, кто-то тут же поинтересуется тем, почему я так уверен в своих действиях. Да все просто. По той причине, что у меня есть своеобразное подтверждение тому, что в этой звездной системе были архи. Вы же, я надеюсь, не забыли про корабли Республики Хагдан, которые я высадил, когда Кондор вошел сюда. Они принялись охотиться за уцелевшими жуками. После того, как астероид Улей Архов был разбит, эти два линкора бросились вперед, гоняя тех архов, которые оказывали сопротивление. Два средних корабля архов вступили с ними в сражение. Я же не стал мешать республиканцам, так как они хотели сами добиться нужных им результатов. И когда в эту звездную систему начали входить тяжелые корабли Содружества, республиканцы уже уничтожили один корабль и старательно добивали второй. Астероид Улей был максимум 5-километрового диаметра, и два этих средних корабля были размером с линейный крейсер. Поэтому два линкора Республики довольно легко и просто с ними справились. Хотя сам я не скажу, что было все слишком просто. Но этот факт уже не получится отрицать. Главный фактор был в том, что предыдущая группа боевых кораблей Содружества, которая была в этой звездной системе, упустила местонахождение врага. Кто знает, что могло бы произойти в результате. Если бы этот астероид Улей все-таки добился бы своего и сумел бы увеличить свое присутствие в данной звездной системе, переродившись хотя бы в небольшой рой из десятка астероидов Улей. Поэтому упущение командиров данной группы тоже было зафиксировано. А мы направились дальше. Нас ждала Федерация Ниви, а также и триумфальное возвращение. Ведь мы вернулись, практически не потеряв тяжелых кораблей, что было ранее просто невозможно. И все только ввиду того факта, что в группе тяжелых кораблей шла мобильная верфь. Это было доказательством того, что в такой группе подобный корабль просто необходим.